Глава 8. Офис Моргана был в образцовом порядке, как и положено посту главнокомандующего. Но через час можно было подумать, что он оказался в центре урагана. Письменный стол и пол были завалены бумагами и папками с делами. Стальные ящики, опустошенные до последнего листочка, торчали, уподобляясь оголенным ветвям осенних деревьев. И все же мы не обнаружили ничего ценного. Лайза остановилась на мгновение, опершись о крышку стола, и отбросила со лба светлую прядь. «В ресторане это показалось мне воистину блестящей идеей!» «А теперь уже не кажется!» — усмехнулся я и со злостью задвинул пустой ящик. «Только сейчас я сообразил, мы не найдем тут абсолютно ничего, что доказывало бы существование связи между Тайлером и Воганом». «Мне не нравятся подобные шутки!» — холодно произнесла Лайза. «Я утратила присущее мне чувство юмора полчаса назад, когда вот этот проклятущий ящик упал мне на ногу!» Я не обратил внимания на ее замечание. «Послушайте, Холман, в вашей жизни грозит нешуточная опасность!» Я поискал пачку сигарет и нашел ее под грудой бумаг на столе. «Обязанности Тайлера с точки зрения партнерства заключаются в том, чтобы выявлять особо талантливых людей, певцов, танцоров и так далее, и прямиком переправлять их в Вогану. Верно?» «Это вы так считаете?» Я не мог сказать с уверенностью, что в ее голосе прозвучала насмешка, но не было и уверенности в обратном. «Очевидно, они составляют лишь небольшой процент от всех тех, с кем имеет дело агентство. К Вогану посылают самые сливки, и тут наши боссы начинают делить огромные деньги, поскольку для сливок создаются особые условия. Принято вести подсчеты прибыли в том месте, где зарабатываются деньги, верно?» «Получается, погром нам надо было учинить в другом месте, Рик!» Лайза иронически засмеялась. «Ну что же, посмотрим на практическую сторону дела. В конце концов, мы допустили всего лишь одну небольшую ошибку. Мы забрались не в тот офис, не так ли?» «Стоит ли нервничать из-за пустяка?» — усмехнулся я. Она сложила руки на своей гордой груди и по-хозяйски осмотрела помещение, состояние которого лучше всего характеризовало слово «хаос». «Я уже не в силах ждать утра, чтобы увидеть выражение лица Тайлера, когда он войдет сюда!» Закрыв глаза, она вздрогнула, очевидно представив реакцию своего шефа. «Отчетливо слышу голос сторожа. Вчера вечером, мистер Морган, нет, ничего необычного не произошло. Где-то около 9 часов пришла мисс Простет и ее знакомый, но они пробыли здесь не более часа, как мне кажется». Лайза посмотрела на меня с застывшей улыбкой на лице. «Я бы немедленно улетела куда-нибудь за 3-9 земель, только у меня нет денег на билет». «Мы можем все это поджечь, когда будем уходить», — задумчиво предложил я. «Если повезет, здание к утру сгорит до основания». Лайза даже не улыбнулась. «Вы прекрасно знаете, что мы должны сделать, Рик Холман, не так ли?» — спросила она угрожающим тоном. «Ну нет», — запротестовал я. «Ни в коем случае». «Да. Мы все должны разложить по местам». «На это уйдет целая неделя», — пробормотал я. «Даже если бы я знал, где что должно лежать». «Нам бы сюда горничную», — вздохнула Лайза. «Быструю и ловкую особу, которая навела бы здесь порядок минут за 15. Потом сварила бы кофе. Кого-нибудь вроде Хельги». «Что вы сказали?» «Сказала, что нам нужна здесь горничная. Такая же расторопная и умелая, как Хельга», — фыркнула она. «Вы что, туговатый на ухо, Холман?» «Хельга служила вашей матери много лет, не так ли?» — спросил я. «До того, как она перешла к Тони». «Да, у нас она появилась впервые, когда мне было 15 лет. Даже страшно подумать, как давно». Она опустилась на колени и принялась собирать разбросанные бумаги. Получалось это у нее довольно ловко. Я наблюдал несколько минут, потом утратил интерес. «Одни рождены для того, чтобы быть трудягами, другие — мыслителями», — подумал я. «И не моя вина, что мы относимся к разным категориям». Возможно, я услышал предостерегающий свистящий звук совсем рядом с собой и автоматически отскочил в сторону. У меня выработанная годами привычка быть готовым к любой опасности. На этот раз опасность имела форму тяжелого пресс-папье. Оно летело туда, где находилась бы моя голова если бы не мой прыжок. Импровизированный снаряд угодил в стену и с грохотом свалился на пол. В следующий раз, когда вы будете стоять с дурацким выражением на лице, вместо того, чтобы собирать бумаги, я проткну вам череп тупым ножом для разрезания бумаг, — прошипела Лайза. И она с трудом поднялась с колен, держа в обеих руках порядочную кипу бумаг, и осторожно направилась к письменному столу. Кипа покачивалась на каждом шагу, и я с интересом наблюдал, ожидая, чем все это кончится. Наконец во мне заговорила совесть, и я спросил: «Вам помочь?» «Давно пора», — простонала она. «Постарайтесь забрать верхнюю половину. Только осторожно, просуньте руки под...» «Вот так?» Я двинулся навстречу, вытянув вперед обе руки ладонями вверх. Кончики моих пальцев коснулись бумажной кипы посередине и легко проникли в нее. Лайза ожидала, чтобы я приподнял верхнюю часть бумажной горы. К несчастью, ладони прошли сквозь всю пачку и уперлись в великолепную надстройку Лайзы. Она издала забавный жалобный крик и вскинула руки вверх. И я увидел то, что приводило меня в восторг в детстве, на рождественских праздниках. Сверху обрушилась лавина бумаг. Этот бумажный шторм быстро закончился, но я почувствовал, что следом разразится гроза иного рода. Лайза стала медленно приближаться ко мне, и в глазах у нее пылала такая ярость, что я невольно припомнил раскаленное добело железа. «В первую очередь я выцарапаю вам глаза!» Она буквально выплюнула эти слова мне в лицо. «Потом выпотрошу вас, засуну в живот раскаленные угли и буду наблюдать, как они прожгут ваш позвоночник, если он у вас имеется, в чем я сильно сомневаюсь. Затем...» «У меня есть предложение», — торопливо объявил я. Она неприятно улыбнулась. «Я уже осуществляю одно из ваших гениальных предложений». «Вам не требуется прибирать бумаги?» «Правильно, мне нет. А вот вы соберете все до единой бумажки и наведете здесь полный порядок». «И мне ничего не надо делать, благодарение Богу. Единственное, что от вас требуется, это поднять телефонную трубку, позвонить в одно место, а потом отправиться домой». «Я с самого начала подозревала. У вас не все в порядке с головой». Она тут же поправилась. «Впрочем, нет. Природа лишила вас мозгов». «Зато вас она одарила слишком длинным языком, но обделила терпением», — рассердился я. «Остыньте немного и выслушайте меня внимательно». «И не подумаю. Я...» «Помолчите. У вашего телефонного разговора есть коротенький сценарий, и вам придется его хорошенько выучить, прежде чем хвататься за трубку. Нельзя допустить даже маленькой ошибки, Лайза, дорогая. Итак, повторяйте следом за мной». Через 5 минут она все усвоила. Я решил, что исполнение прекрасное, и, протянув ей трубку, вежливо кивнул. Она взяла ее, с минуту смотрела на трубку, явно не решаясь сделать то, на чем я настаивал. Потом взглянула на меня. «Я не могу, Рик», — сказала она чуть слышно. «Это безумие. А если он позвонит в полицию и нас арестуют?» «Перестаньте беспокоиться и звоните», — рассердился я. «Позднее я все вам объясню». «Ну, хорошо». Она беспомощно пожала плечами. «Раз вы настаиваете». Она набрала номер, а когда начались гудки, я прижался своим ухом к трубке, чтобы тоже слышать разговор. «Хельга?» Лайза слегка напряглась. «Это Лайза. Мистер Морган там? Хорошо, мне необходимо с ним срочно поговорить». Вскоре я услышал знакомый бодрый басок генерала. «Морган!» — бросил он. «Это Лайза. В вашем кабинете сейчас что-то происходит. Что-то непонятное!» — заговорила она, сильно нервничая. «Что это за глупая шутка?» — ревкнул он. «Тайлер, я говорю серьезно!» Она взмолилась. «Я кое-что оставила у себя, поэтому 5 минут назад вернулась и заметила, что у вас горит свет. Подумала, что там, видимо, находитесь вы или уборщица. Ну и...» «Ближе к делу!» «Сторож открыл мне дверь и сказал, что в офисе некий мистер Смит, который явился за важными бумагами для мистера Моргана. Я спросила, проверил ли он документы у этого человека, и сторож сообщил, что в этом не было необходимости, поскольку мистер Смит знал многих людей из агентства, называя их по именам. Посетитель объяснил, что вы не можете сами приехать, так как помогаете мисс Простет ухаживать за дочерью». «Что было дальше?» — яростно завопил Тайлер. «Ближе к делу!» «Ну, сторож сказал мне, что мистер Смит никак не может отыскать нужных бумаг, потому что когда он в последний раз поднимался наверх, в вашем кабинете был ужасный беспорядок. Все ящики вытащены, бумаги разбросаны по полу». «У меня? По полу?» — страдальческим голосом переспросил Морган. «Все ящики выдвинуты!» «Сторож сказал, что стола не видно, так он завален папками и бумагами». Блаженная улыбка изогнула губы Лайзи, когда она услышала громоподобный взрыв на другом конце провода. Она весело подмигнула мне, ожидая, когда сможет продолжить. «Да, да, похоже, он разносит весь ваш кабинет». «Кто он такой?» Тайлер задыхался от ярости. «Вы хоть взглянули на него? Сумеете описать его внешность?» «Со слов сторожа я поняла, кто это», — возбужденно ответила Лайза. «Это Рик Холлман». «Холлман? Этот?» Почему-то последовало молчание. Потом он сказал. «Отлично!» Генерал принял на себя командование. «Откуда вы звоните?» «Из аптеки на углу. Я не стала ничего говорить сторожу, а судя по звукам из вашего кабинета, я думаю, что Холлман там еще пробудет некоторое время». «Прекрасно!» Яростно гаркнул Тайлер. «Этим я займусь сам, и вам не надо ни о чем беспокоиться. Отправляйтесь домой!» «Хорошо, Тайлер, спасибо!» Любезно поблагодарила она. «Эй, Лайза!» Он мгновение поколебался. «Вы молодчина!» Она осторожно положила трубку на рычаг, посмеиваясь про себя. Потом посмотрела на меня. «А теперь объясните мне, Холлман, для чего я ему звонила?» «Прежде всего, для того, чтобы уладить ситуацию с кабинетом, не заставляя меня раскладывать по местам тысячи этих дурацких бумажек. И если я прав в своих предположениях, то с этого момента начнется цепная реакция». «Вы, очевидно, хотите, чтобы я открыла рот от изумления?» Она ошеломленно потрясла головой. «Неужели вы не можете мне сообщить ничего более конкретного?» «Нет». Я улыбнулся. «Нет, ибо я не уверен, что звонок сработает, а мне не хочется оказаться в дураках. Так что огромное спасибо за помощь, Лайза, и спокойной ночи». «Вы хотите отделаться от меня?» Спросила она недовольно. «Почему?» «Если все получится, как я предполагаю, здесь может оказаться довольно жарко». «Я, кажется, рискну остаться», — медленно произнесла она. «У вас могут быть неприятности, и довольно серьезные», — возразил я. «И все же я рискну». «Вас могут даже ранить». «Я все поняла». «Что ж...» Я расстегнул пиджак и вытащил свой 38-й, чтобы проверить его. Это был разумный поступок, а не попытка напугать Лайзу. Но я не был уверен, что не пожалел бы, если бы она оставила меня одного. Лайза наблюдала за мной с вежливым интересом, пока я не засунул пистолет обратно за пояс. «Вы собираетесь в кого-нибудь стрелять, Рик?» «Надеюсь, что нет. Если все же будете, предупредите, чтобы я могла заткнуть уши». «Непременно». Помолчав, я сказал: «Хочу у вас кое-что спросить. Вот вы подслушали вчера разговор между Наоми и Тайлером. Не это ли заставило вас отправиться к Тони?» «Не знаю». «Забавно, она как бы защищалась». «Возможно». «Вы с ней всегда так ссоритесь?» «Да нет, раньше подобных сцен не было. До тех пор, пока Тони не выросла, и меня уже не могли обвинить, что я дерусь с ребенком в два раза меньше себя». «Вы не можете не быть ее старшей сестрой, дорогая. Как бы вы ни старались», — произнес я вкрадчиво. «Пытаетесь мне что-то доказать, Рик?» «Лично я убежден, что Тони необходим кто-то вроде вас, единственный человек рядом с нею, который не смотрит на нее с точки зрения выгоды. Фактически она в вас очень нуждается». Помолчав, я убежденно добавил: «А дальше, может быть, еще хуже». «Рик!» Ее зеленовато-серые глаза тревожно смотрели на меня. «Так вы считаете, что, возможно, мне следовало бы...» Где-то скрипнула дверь. В коридоре послышались быстрые, приближающиеся шаги. «Кто это?» — спросила она. И на ее лице появилась тревога. «Прямая связь в обратном направлении», — весело ответил я. «Звонок мистера Моргана Дэвису Вогану». Первым влетел в комнату Уолт Ламсден. Пистолет в его руке как-то не гармонировал с представлением о его респектабельности. Зато одежда являла собой венец портновского искусства. Он улыбнулся, но его улыбка не доставляла удовольствия. Затем он увидел Лайзу. Его глаза одобрительно сощурились, ибо они осуществляли серьезную задачу, исследовали ее анатомию. Вернее, он ощупывал ее глазами, дюйм за дюймом. Лайза неожиданно покраснела и закусила нижнюю губу. Следом в дверях появился Дэвис Воган, словно ящерица, вынырнувшая погреться на солнышке. С минуту он изучал меня своими холодными, немигающими глазами. Затем заметил присутствие Лайзы и мысленно отнес этот факт к разряду требующих выяснения. «Не знал, что незаконное проникновение в чужие кабинеты тоже принадлежит к числу ваших талантов, Холман!» Сухо прошелестел он. «Но после убийства, полагаю, вы ни перед чем не остановитесь!» «Вы же прекрасно знаете, как это бывает!» Я слегка пожал плечами. «Все развивается постепенно. От маленьких кафе и дансингов вы перешли к партнерству в делах компании по производству пластинок, а затем проникли в агентство «Новые таланты». «Хан еще умничает!» — произнес Ламсден со злобной усмешкой на лице. «Невольно проникаешься еще большим уважением к вам, шеф!» «Или к простаку, — досказал я, — которого ничего не стоит обвести вокруг пальца». «Простака?» — нахмурился Воган. «Простака для партнерства». Я улыбнулся ему. «Я говорю об истории, которую вы сегодня выложили, Месси. Неужели вы в самом деле всему этому верите?» «Поосторожнее, Холман!» — крикнул Ламсден. «Разумеется, да!» — сухо кивнул Воган. Его неприятные глаза смотрели на меня без всякого выражения. И это, черт побери, нервировало гораздо сильнее, чем все истерические вопли Ламсдена. «Я совершенно ясно изложил Месси сегодня утром, что поскольку вы убили Ларри, у меня нет выбора. Я должен также поступить с вами. Вопрос принципа. Неужели вам не приходило в голову, что они обманули вас самым наглым образом, приятель?» Холодно произнес я. «Я не сталкивал вашего парня с террасы и могу это доказать. Сомневаюсь, чтобы у вас были шансы. Я проторчал достаточно долго в этом мавзолее в ожидании вашего приезда, и можете быть уверены, не располагая доказательствами, я не стал бы вас вызывать». «При чем тут вы?» — фыркнул он. «Кто-то случайно узнал, что вы находитесь здесь, и позвонил Моргану, а тот сообщил мне». «Этот любезный кто-то, позвонивший Моргану, Лайза Простет», — усмехнулся я и показал на Лайзу. «Эй!» — Ламсден бросил быстрый взгляд на хозяина. «Это ведь вранье!» «Истинная правда, Уолт!» — прошептал Воган. «Тут, несомненно, есть план, Уолт!» Ламсден отскочил от Вогана и оказался рядом с Лайзой. Дуло его пистолета прижалось к ее боку. «Эй, Холман!» — яростно заорал он. «Только попробуйте что-нибудь выкинуть, и ваша красотка получит первой!»